Глава 14. Кейтлин. Нет, и девочки отсутствовали уже 8 дней, когда мистер Ливен однажды ночью явился в комнату Брана с лампой для чтения и книгой отчетов. «Мы давно уже не проверяли цифры, миледи», — сказал он. «Вы, конечно, хотите знать, во что обошелся нам визит короля». Кейтлин поглядела на Брана, на его ложе, и смахнула волосы с его лба. Она заметила, что они выросли, хорошо было бы подстричь. «Нет необходимости изучать цифры, мейстер Ливен», — сказала она, не отрывая глаз от Брана. «Я знаю, чего нам стоил визит. Уберите отчетные книги». «Миледи, войско короля не стесняло себя в еде. Нам нужно пополнить запасы, прежде...» Она прервала его. «Я сказала, уберите книги. Пусть стюард займется нашими нуждами». «У нас больше нет стюарда», — напомнил ей мистер Ливен. «Прямо серая крыса», — подумала она, — «не хочет уходить». Пуль отправился на юг, чтобы устроить хозяйство лорда Эддарда в Королевской гавани. Кейтлин рассеянно кивнула. «О да, помню». Бран казался таким бледным. Она подумала, не переставить ли кровать под окно, чтобы утреннее солнце падало на него. Мистер Ливен оставил лампу в нише у двери и принялся возиться с фитилем. «Есть несколько вопросов, которые нуждаются в вашем непосредственном внимании, миледи. Помимо стюарда, нам требуется капитан гвардии на место Джори, новый конюшей...» Рассеянный взгляд ее обратился к нему. «Какой еще конюшей?» — голос казался ударом кнута. Мистер был потрясен. «Миледи, Халин уехал на юг с лордом Эддардом, поэтому...» «Ливен, мой сын покалечен и умирает! А вы говорите о новом конюшем. Неужели вы думаете, что меня интересует, что будет с конюшней? Неужели вы думаете, что это вообще беспокоит меня? Я охотно зарежу каждую лошадь в Винтерфелле своими руками, если после этого Бран откроет глаза. Вы понимаете это? Понимаете?» Он склонил голову. «Да, миледи, но распоряжение...» «Я отдам нужное распоряжение», — сказал Роб. Кейтлин не слышала, как он вошел, но сын стоял в дверях и глядел на нее. «Она кричала», — поняла Кейтлин с внезапным стыдом. «Что творится с ней? Она так устала, и сердце все время болит». Мистер Ливен перевел взгляд от Кейтлин на ее сына. «Я приготовил список тех, кто может заместить вакантные должности», — сказал он, предлагая Робу бумагу, извлеченную из рукава. Сын быстро просмотрел имена. «Он пришел снаружи», — заметила Кейтлин. Щеки его зарозовели от холода, волосы взлохматил ветер. «Хорошие люди», — проговорил Роб. «Обсудим это завтра». И вернул список мейстеру. «Слушаюсь, милорд». Бумага исчезла в рукаве. «А теперь оставь нас», — попросил Роб. Мистер Ливен поклонился и вышел. Роб закрыл за собой дверь и повернулся к матери. Она заметила, что он был с мечом. «Мать, что ты делаешь?» Кейтлин всегда думала, что Роб похож на нее, как и Бран, Рикон и Санса. Пошел в породу Тали. Осенние волосы, синие глаза. Но теперь впервые она увидела в его лице нечто, унаследованное от Эддарда Старка, суровое и жесткое, словно сам Север. «Что я делаю?» — отозвалась она удивленным голосом. «Как ты можешь спрашивать такое? Что, по-твоему, я могу здесь делать? Я забочусь о твоем брате. Я присматриваю за Браном». «Значит, ты так называешь свое занятие?» «Ты не оставляла эту комнату с того мгновения, как Бран упал. Ты даже не вышла попрощаться к воротам, когда отец и девочки уезжали на юг». «Я распрощалась с ними здесь. Из этого окна смотрела, как они уезжали». Она молила Неда остаться и не уезжать сразу после того, как все произошло. Все переменилось, неужели он не понимает этого? Но уговоры остались безрезультатными. «У него нет выбора», — сказал Нед, уезжая. Но я не могу оставить сына даже на минуту, когда любое мгновение может оказаться последним в его жизни. Я должна быть с ним, если...» Она взяла вялую руку сына, переплела его пальцы своими собственными. Он стал таким хрупким и тонким, в руке не осталось силы, но она все еще могла ощущать под кожей живую теплоту. Голос Роба смягчился. «Бран не умрет, мать! Мистер Лювин говорит, что самая большая опасность уже миновала. А что, если мистер Лювин ошибается? Что, если я понадоблюсь Брану, и меня не окажется рядом?» «Рикон тоже нуждается в тебе», — сурово проговорил Роб. «Ему только 3 года, и он не понимает, что происходит. Он думает, что все бросили его, и поэтому ходит за мной и цепляется за ноги. Я не знаю, что с ним делать». Роб прикусил нижнюю губу, как делал, когда был маленьким. «Мать, я тоже нуждаюсь в тебе. Я пытаюсь, но не могу. Не могу сделать все самостоятельно». Голос его дрогнул от нахлынувших чувств, и Кейтлин вспомнила, что сыну только 14. Она хотела бы встать, подойти к Робу, но Бран держал ее, и она не смогла пошевелиться. Снаружи у подножия башни взвыл волк, и Кейтлин поежилась от этого звука. «Это волк Брана!» Роб открыл окно и впустил ночной воздух в духоту комнаты. Вой сделался громче, одинокий, полный отчаяния и скорби. «Не надо», — сказала Кейтлин. «Брану нужно тепло». «Ему нужна их песня», — сказал Роб. Где-то в Винтерфелле, вторя первому, завыл другой волк. Затем к ним присоединился третий голос поближе. «Лохматый песик и серый ветер», — проговорил Роб, слушая вздымающиеся и опадающие голоса. «Их можно различить, если хорошенько прислушаться». Кейтлин дрожала от горя, от холода, от воя лютоволка. Ночь за ночью ветер продувал огромный, опустевший замок. Ничего не менялось. Здесь лежал ее изувеченный мальчик, самый милый из ее детей, самый мягкий. Бран, любивший смеяться, лазать, мечтавший о рыцарстве. Все теперь пропало, она никогда не услышит его смеха. С рыданиями она высвободила свою руку и прикрыла уши, чтобы не слышать этого жуткого воя. «Пусть они умолкнут!» — всхлипнула она. «Я не могу терпеть этого! Пусть они умолкнут! Угомони их! Убей их всех, если иначе нельзя! Но пусть они умолкнут!» Она не помнила, как упала на пол, но, очнувшись, ощутила, как Роб поднимает ее своими сильными руками. «Не бойся, мать, они не причинят Брану вреда». Он подвел ее к узкой постели в уголке комнаты и сказал: «Закрой глаза, отдохни. Мистер Лювин говорит, что ты почти не спала после падения Брана». «Я не могу заснуть», — пробормотала Кейтлин сквозь слезы. «Пусть простят меня боги, Роб, я не могу заснуть. Что будет, если он умрет, когда я засну? Что будет, если он умрет? Что будет, если он умрет? Что будет, если он умрет?» Волки все еще выли. Вскрикнув, она вновь прикрыла уши. «О, боги, закрой же окно!» «Если ты обещаешь мне выспаться». Роб подошел к окну, но, отодвинув портьеру, услышал, что к скорбному вою лютоволков добавился еще один звук. «Собаки», — сказал он, прислушиваясь. «Лают все собаки. Они никогда не делали этого прежде». Кейтлин почувствовала, что дыхание застыло в ее горле. Поглядев вверх, она увидела лицо, побледневшее разом в свете лампы. «Пожар!» – прошептал Роб. «Пожар!» – проговорила она и сразу подумала о Бране. «Помоги мне!» – сказала Кейтлин дрогнувшим голосом. «Помоги мне с Браном!» Роб как будто не слышал ее. «Горит библиотечная башня!» – сказал он. Кейтлин заметила, как пляшет красный огонь за открытыми окнами. Она села назад с облегчением. Брану ничто не грозило. Библиотека была на другой стороне двора, и огонь никак не мог перекинуться сюда. «Слава богам!» – прошептала Кейтлин. Роб поглядел на нее, как на безумную. «Мать, оставайся здесь, я вернусь, как только огонь погасит». Он выбежал. Кейтлин сразу услышала голос сына за дверью, приказывающий стражам, караулившим комнату снаружи, Потом все они вместе бросились вниз по лестнице, перепрыгивая разом через 2 или 3 ступеньки. Во дворе послышались крики «Огонь!», вопли, звук бегущих ног, ржание испуганных лошадей и отчаянный лай собак. Потом лютоволки умолкли, но она поняла, что все равно слушает эту какофонию. Кейтлин мысленно произнесла благодарственную молитву семи ликам Бога и подошла к сыну. За двором из окон библиотеки выбрасывала длинные языки пламени. Она поглядела на дым, поднимающий в небо, и со скорбью подумала о книгах, которые Старки собирали не один век. А потом закрыла ставни. Когда Кейтлин отвернулась от окна, рядом с ней в комнате оказался мужчина. «Ты не должна была сейчас находиться в комнате», – проговорил он кислым голосом. «Никого здесь не должно быть». Невысокий грязный мужчина в бурой одежде, пахнущий лошадьми. Кейтлин знала всех, кто работал на конюшне, но он был не из них. Худощавый блондин с длинными волосами и бледными глазами, утонувшими в костлявом лице. В кулаке его был кинжал. Кейтлин посмотрела на нож, потом на Брана. «Нет», — сказала она. Слово застряло в ее горле свистящим шепотом. Должно быть, он все-таки услышал ее и пробормотал. «Это милосердие, он уже мертв». «Нет», — сказала Кейтлин теперь громче. Голос вновь вернулся к ней. «Нет, нет, ты не сделаешь этого!» Она бросилась к сыну, хотела позвать на помощь, но человек умел двигаться быстрее, чем она могла предполагать. Одна рука зажала ей горло и откинула назад голову, другая поднесла кинжал к шее. Воняло от него жутко. Кейтлин подняла вверх обе руки и со всей силы надавила на лезвие, отводя его от своего горла. Она слышала, как убийца сопит возле ее уха. Пальцы сделались скользкими от крови, но она не могла выпустить кинжал. Рука плотнее зажимала рот Кейтлин, лишая воздуха. Она дернула головой в сторону и умудрилась впиться в ладонь зубами. Убийца охнул от боли. Она свела зубы вместе и рванула. Тогда он вдруг выпустил ее. Вкус чужой крови наполнил ее рот. Она вдохнула воздух и закричала. Тут он схватил ее за волосы и отбросил. Она споткнулась и упала. И вот он уже стоял над ней, тяжело дыша и трясясь. Правая рука его, покрытая кровью, сжимала кинжал. «Ты не должна была оказаться здесь», — тупо проговорил он. Кейтлин заметила, как через открытую дверь позади него скользнула тень. Послышалось негромкое ворчание, совсем не грозное, даже не похожее на рычание. Он, должно быть, услышал, потому что начал поворачиваться, и тут волк прыгнул. Они упали вместе возле Кейтлин, не успевшей еще подняться. Волк впился прямо в горло мужчине. Крик его не прозвучал и секунды. Зверь дернул головой и разодрал глотку. Кровь хлынула на лицо Кейтлин теплым дождем. Волк глядел на нее, челюсти его были обогрены, глаза светились золотом в темной комнате. «Волк Брана», — поняла Кейтлин. «Как же иначе?» «Спасибо тебе», — прошептала она трепещущим голосом и подняла дрожащую руку. Волк подошел ближе, обнюхал пальцы, лизнул кровь мокрым и грубым языком. Облизав всю ее руку, он безмолвно повернулся назад, вскочил на постель Брана и лег рядом с ним. Кейтлин истерически захохотала. Так и обнаружили их, когда Роб, мистер Лювин и сир Родрик ворвались внутрь с половины стражи Винтерфелла. Когда смех наконец оставил ее, Кейтлин завернули в теплое одеяло и отвели ее в собственные палаты. Старая Нэн раздела ее, уложила в обжигающую горячую ванну, смыла кровь мягкой тканью. Потом пришел мистер Лювин, чтобы перевязать ее раны. Глубокие порезы на пальцах дошли почти до самой кости, а с головы был выдран клок волос. Мистер сказал, что боль только начинается, и дал ей макового молока, чтобы помочь уснуть. Наконец она закрыла глаза. А когда открыла их снова, ей сказали, что она проспала 4 дня. Кейтлин кивнула и села в постели. Все теперь казалось ей кошмаром, все, начиная с падения Брана, ужасного сна, полного крови и горя, но боль в руках напомнила ей, что случившееся было реально. Голова ее кружилась, она ощущала слабость и странную решительность. Словно бы огромная тяжесть спала с ее плеч. «Принесите мне немного хлеба и меда», — приказала она слугам. «И скажите мейстеру Лювину, что мои повязки надо переменить». Они поглядели на нее с удивлением и бросились исполнять приказания. Кейтлин вспомнила, как вела себя до этого, и устыдилась. Она бросила всех, детей и мужа, свой дом. Хватит. Она должна показать этим северянам, какими сильными бывают тали из Риверана. Роб появился раньше, чем ей принесли еду. С ним вошли Родрик Кассель, воспитанник мужа Теон Грейджой, а завершал процессию Хелис Молан, мускулистый стражник с квадратной каштановой бородой. «Он назначен капитаном гвардии», — сказал Роб. Сын был облачен в проваренную кожу и кольчугу, у пояса его висел меч. «Кто это был?» — спросила Кейтлин. «Никто не знает его имени», — покачал головой Хелис Молан. «Он родом не из Винтерфелла, миледи, но некоторые утверждают, что видели его здесь, около замка, в последние несколько дней». «Значит, он из людей короля», — сказала она. «Или из Ланнистеров. Он мог остаться здесь, когда остальные уехали». «Возможно», — сказал Хелис. «При такой толпе, наполнявшей в эти дни Винтерфелл, трудно сказать, откуда он взялся». «Он прятался в конюшне», — доложил Грейджей. «Это нетрудно было понять по запаху». «И как он мог войти туда незамеченным?» — спросила Кейтлин резким тоном. Хелис Молан казался пристыженным. «Когда лорд Эдер увел часть коней на юг, а других мы отослали на север в ночной дозор, стойла остались пустыми. Не так уж трудно спрятаться от конюшных мальчишек. Возможно, его видел Ходор. Поговаривают, что он ведет себя странно при всей его простоте». Хелл потряс головой. «Мы обнаружили, где он спал», — вставил Роберт. «Под соломой нашлась кожаная мошна с 97 оленями». «Приятно знать, что жизнь моего сына оценили достаточно дорого», — с горечью проговорила Кейтлин. Хелис Молан в смятении поглядел на нее. «Прошу прощения, миледи, вы говорите, что он намеревался убить вашего мальчика?» Грейджи посмотрел на нее с сомнением. «Это безумие». «Он явился за Браном», — ответила Кейтлин. «Он все бормотал, что я не должна была оказаться в опочивальне. Он поджег библиотеку, думая, что я брошусь туда спасать книги и возьму с собой стражу. Замысел сработал бы, если бы я наполовину не обезумела от горя». «Но зачем кому-то убивать Брана?» — сказал Роб. «Боги, он всего лишь маленький мальчик, беспомощный и находящийся в забытьи». Кейтлин глянула на своего первенца вызывающе. «Если ты собираешься править на севере, значит, нужно уметь видеть смысл происходящего. Сам ответь на собственный вопрос. Зачем кому-то может понадобиться смерть спящего ребенка?» Прежде чем Роб успел ответить, вошли слуги с блюдом еды, присланной из кухни. Ее оказалось куда больше, чем просила Кейтлин. Горячий хлеб, масло, мед, черная смородина с сахаром, кусок бекона, сваренное всмятку яйцо, ламоть сыра и кувшинчик мятного чая. «Как там мой сын, мейстер?» Кейтлин поглядела на явство и обнаружила, что не ощущает аппетита. Мейстер Лювин потупил глаза. «Без перемен, миледи». Именно этого ответа она и ожидала, не более и не менее. Руки Кейтлин пульсировали от боли, нож словно бы еще резал их. Она отослала слуг и поглядела на Роба. «Ну, как насчет ответа?» «Кто-то боится, что Бран очнется», — предположил Роб. «Боится того, что он может сказать или сделать. Боится чего-то, что известно Брану». Кейтлин ощутила гордость за сына. «Очень хорошо!» Она повернулась к новому капитану гвардии. «Надо беречь Брана. Там, где побывал один убийца, может найтись и другой». «Сколько стражей выделить ему?» — спросил Хелл. «Пока лорд Эддард отсутствует, в Интерфелле распоряжается мой сын», — ответила она. Роб чуточку распрямился. «Пусть один человек дежурит возле больного днем и ночью, один около двери, двое у подножья лестницы. Никто не должен входить к Брану без разрешения моей матери». «Как вам угодно, милорд». «Исполняйте немедленно», — приказала Кейтлин. «И пусть его волк остается у него в комнате», — добавил Роб. «Да», — сказала Кейтлин. И повторила еще раз. «Да». Хелин Молин поклонился и оставил покой. «Леди Старк», — спросил сэр Родрик, когда стражник ушел, «а вы случайно не заметили кинжал, которым воспользовался убийца?» «Обстоятельства не позволили мне разглядеть его, но за остроту поручусь», — проговорила Кейтлин с сухой улыбкой. «А почему вы спрашиваете?» «Мы обнаружили кинжал в его руке. Мне показалось, что кинжал этот слишком хорош для такого типа, поэтому я внимательно разглядел его. Клинок из валерийской стали, рукоять из кости дракона. Такой кинжал не мог оказаться в его руках просто так. Кто-то дал ему это оружие?» Кейтлин задумчиво кивнула. «Роб, закрой дверь». Сын с удивлением поглядел на нее, но выполнил распоряжение. «То, что я скажу сейчас, не должно выйти за пределы комнаты», — сказала она. «Я хочу, чтобы вы дали мне клятву. Если справедлива даже часть моих подозрений, на этой девочке едут навстречу смертельной опасности. И слово, попавшее в чужие уши, может стоить им жизни». «Лорд Эддард для меня второй отец», — проговорил Теон Грейджей. «Клянусь». «И я приношу клятву», — проговорил мистер Лювин. «Я тоже», — словно эхо отозвался сэр Родрик. Она поглядела на своего сына. «А ты, Роб?» Он согласно кивнул. «Моя сестра Лиза полагает, что ее мужа, лорда Аррена, десницу короля, убили Ланнистеры», — сказала Кейтлин. «Помнится, что Джейни Ланнистер не выехал на охоту в тот день, когда упал Бран. Он оставался в замке». В комнате воцарилась смертельная тишина. «Итак, Бран едва ли сам упал с этой башни», — сказала она. «По-моему, его столкнули». На лицах отразилось явное потрясение. «Миледи, какое жуткое предположение», — проговорил Родрик Кассель. «Даже цареубийца не пойдет на убийство невиновного ребенка». «В самом деле?» — усмехнулся Теон Грейджой. «Сомневаюсь». «Гордыне и честолюбию Ланнистеров нет предела», — проговорила Кейтлин. «В прошлом мальчик всегда лазал уверенно», — задумчиво проговорил мистер Лювин. «Он знал в Винтерфелле каждый камень». «Боги!» — ругнулся Роб, юное лицо его потемнело от гнева. «Если так, за это придется заплатить!» Он достал меч и взмахнул им в воздухе. «Я сам убью его!» Сир Родрик ощетинился. «Убери оружие!» «Ланнистеры в сотни лиг отсюда! Никогда не извлекай свой меч, если не намереваешься немедленно воспользоваться им! Сколько раз мне повторять это, глупый мальчишка!» Престыженный Роб вложил меч в ножны, вдруг вновь сделавшись ребенком. Кейтлин кивнула сиру Родрику. «Я вижу на поясе моего сына сталь!» Старый мастер над оружием проговорил. «Я решил, что настало время». Роб тревожно поглядел на нее. «Время настало уже давно», — сказала Кейтлин. «Скоро нам потребуются все мечи, и среди них не должно быть деревянных». Теон Грейджей опустил ладонь на рукоять своего клинка и заверил. «Миледи, если дойдет до оружия, мой дом в долгу перед вашим». Мистер Лювин потянул за цепочку, покоившуюся на шее. «Пока мы располагаем лишь совпадениями и хотим обвинить возлюбленного брата королевы. Она не станет слушать пустых разговоров. У нас должны быть доказательства, или же нам придется замолчать». «Наши доказательства в кинжале», — проговорил сэр Родрик. «Подобный клинок не может остаться неизвестным. Есть только одно место, где можно отыскать истину». Кейтлин поняла. «Кто-то должен направиться в Королевскую гавань». «Я поеду», — сказал Роб. «Нет», — ответила она, — «твое место здесь». «В Интерфелле всегда должен сидеть Старк». Она поглядела на сира Родрика, на его огромные белые бакенбарды, на мистера Лювина в его сером одеянии, на молодого Грейджия, смуглого и пылкого. «Кого послать? Кому довериться?» Тут она поняла и откинула назад одеяло. Перевязанные пальцы остались неподвижными, словно камень. Она выбралась из постели. «Я должна ехать сама». «Миледи», — проговорил мистер Лювин, — «разумно ли это? Безусловно, Ланнистеры отнесутся к вашему появлению с подозрением». «А как насчет Брана?» — спросил Роб. Бедный мальчишка совершенно смутился. «Неужели ты оставишь его?» «Для Брана я уже сделала все, что могла», — ответила Кейтлин, положив перевязанную руку на плечо сына. «Его жизнь в руках богов и мистера Лювина. Ты ведь сам напоминал мне, что нельзя забывать и о других детях, Роб». «Вам потребуется сильная свита, миледи», — проговорил Теон. «Я пошлю Хэлла с отрядом гвардейцев», — проговорил Роб. «Нет», — решила Кейтлин. «Большой отряд привлечет нежелательное внимание. Я не хочу, чтобы Ланнистеры узнали о моем приезде». Сэр Родрик запротестовал. «Позвольте, по крайней мере, мне сопровождать вас. К Королевский тракт опасен для одиноких женщин». «Я не поеду этим путем», — ответила Кейтлин. Потом подумала мгновение и согласно кивнула. «Да, двое всадников двигаются так же быстро, как и один, но много быстрее, чем длинная колонна, отягощенная фургонами и кибитками на колесах. Я рада вашему обществу, сир Родрик. Мы спустимся вдоль Белого Ножа до моря и найдем корабль в Белой Гавани. Крепкие кони и свежий ветер доставят нас в Королевскую Гавань задолго до Неда и Ланнистеров. А там, — подумала она, — мы увидим то, что должны увидеть».